Глава 22. Остановиться, заречься навек. Вот о чем мечтал Савин. Врач мечтал о собственном исцелении. Людаша была именно такой женщиной. Он видел ее всего дважды, но даже одного взгляда на нее было достаточно, чтобы уверовать, что только Людаша его излечит, только она станет для него последним и единственным причалом жизни. Как человек порядочный, он должен был бы с самого начала скрутить и умертвить в себе мечту о замужней женщине, но как человек мыслящий и свободный от предрассудков, сделать это он не пожелал. Однако как ему к ней подступиться? Как начать? По какому праву? «Думай ты, Дон Жуан», — заводил себя Савин, — «мозгуй, фонтанируй, изощряйся, надевай на свои примитивные животные мысли одежды вдохновения, романтики, изящного обольщения». Наркоман добивается дурного зелья любыми, самыми черными путями. Ты, ничтожный Дон Жуан, ради этой прекраснейшей из женщин брось на кон все, что дала тебе природа, ум, здоровье, душу. Отдай даже совесть, несчастный. Зачем она тебе? Тогда победишь. Может быть. Но не факт. Он был один в ординаторской. Потягивал крепчайший, тройной заварки чай, невидящим взглядом смотрел в открытое окно, за которым голосисто и зелено кипела весна, и думал, думал до полного забвения окружавшей его жизни. Предыдущая пассия, Ольга, в которую он врезался по слепоте мужского устройства, оказалась интереснейшим психологическим образцом. Приступы плохого настроения сменялись в ней странными, быстрыми улыбками, шутками и блеском глаз, желанием скандалить, швыряться предметами и даже драться. И вдруг все это в одну минуту, как в бездну, проваливалось в разрушительную апатию и всеобщую повальную депрессию на месяц. Сперва такие веселые перепады Аркадия Ильича безумно возбуждали. Потом забавляли. Потом он тихо возненавидел свою любовь и в целях самосохранения исчез. «Поразительная женщина», — сказал себе тогда Савин. «Таких бы побольше, не было бы разводов, были бы одни убийства». Людаша совсем другое дело. Савин просыпался в пять, глазел в несвежий серый потолок с плешками паутины в углах и думал о Людаше так интенсивно, что, поставь с ним рядом чувствительный прибор, можно было бы услышать звук его мозговой работы. Дон Жуан по совместительству становился мыслителем. Наивно полагать, господа, что Дон Жуан — всего лишь ничтожный и заведомо понятный женщине соблазнитель, которого любая приличная дама с легкостью разоблачит и сбросит со своего беспорочного пути, да еще при этом пристыдит, обсмеет и морально растопчет в пыль. О, если бы все было так просто! Перевелись бы давно мужья-рогоносцы, и не стало бы вовсе обесчещенных девиц, мечтавших о вечно зеленой любви со сладкими кренделями. О толпах разочарованных дам мы уже и говорить не будем, хотя почему-то уверены, что многие из них, положа руку на сердце, признались бы на тайной исповеди, что без этих негодяев, без этих мерзавцев Дон Жуанов, жизнь была бы куда скучней. И пусть они все-таки будут, будут, ах, пожалуйста, пусть будут. Секретная изюмина заключается в том, что в каждом своем поступке, движении и даже полуслове Дон Жуан абсолютно искренен, абсолютно свято, как мать в ребенка. Он верит в то, что говорит женщине и как с нею поступает, а слова он разворачивает перед ней такие и ведет себя с нею так, что даже самая искушенная, самая порядочная дама не может, вот не может и все тут, остаться равнодушной. Она подчиняется, падает, влипает в грех, ужасается потом собственной глупости, старается ее забыть и лишь иногда наедине вспоминает о ней с легкой и снисходительной улыбкой. Дон Жуан быстро присыщается предметом своей любви, зато никогда не разочаровывается в себе. Болезнь совершенно побеждает в нем разум. Аркадий Ильич допил обжигающий чай и тотчас заварил снова. Чем больше он думал, тем все более сомневался в себе, расстраивался и даже местами скисал. Ну какой он, к черту, Дон Жуан? Дон Жуан — это благородная кровь, наследственная тонкость, аристократизм в обращении. А он, Савин, кто он таков есть? То есть болезнь-то вроде бы в нем проявлялась, а настоящего носителя болезни он собой не представлял. Такой, с позволения сказать, получался донжуанизм без Дон Жуана. Лошадь без всадника. Улыбка без чеширского кота. Я не Дон Жуан. Я самый обычный примитивный мужик, приходил к выводу Савин. Возможно, в глазах другой, обыкновенной женщины, он бы еще мог сойти за Дон Жуана. Но для Людмилы Санны, для ее высоты и недосягаемости, он есть никудышное и смешное ничто. Можно сказать, рядовой российский лапоть, нуль, который возмечтал. Ну что? Что он может предложить этой потрясающей женщине? Свою однушку с воронами? Свою небольшую зарплату? Свой потрясающий интеллект, которого нет? Свой уникальный талант, который вроде бы был, да в текучке и мелкотемье врачебного быта давно растворился. Чем он будет ее удивлять? Цветы, театры, умные слова, высокие стихи. Можно проще. Кино, бильярд, ресторан. И так без продыха недели две с плавным, выстраданным переходом к постели? Совсем простой вариант. Чашечка кофе. 2-3 рюмки коньяка, поцелуй с изображенной страстью и сразу жестко под юбку. Чушь. Все чушь, паскудство и гадость, охлаждал себя Савин. Телесное обладание ничего не значит. Миф, которому придают значение пустоголовые самцы. Ему она требовалась не на время. Не для волшебства по ночам. Навсегда была ему нужна ее полная загадок полуулыбка, негромкий шелест речи, ее достойная, чуть наивная открытость, словом, вся она, ее природная, женская, материнская душа, теплая, извечно согревающая мужчину суть. Он должен. Обязан был сотворить нечто такое, чтобы она им восхитилась, поверила в него, пошла за ним по жизни. Такой женщине не нужны слова. Она чувствует и распознает намерения мужчин даже по цвету зрачка, даже на расстоянии, даже по голосу в трубке. Но все же, как ему было решиться на самый первый шаг? Как взять ее за руку? Как взглянуть в глаза? Как, разомкнув губы, выпустить из него самые неподдельные и чистые, самые подлинные звуки, что определят счастье или несчастье жителя земли 40 с лишком лет, врача по призванию, и просто неплохого в сущности человека по имени Аркадий, по фамилии Савин, который мечтает остановиться и закаяться именно на этой женщине. Так мыслил Савин, Дон Жуан. Но чем больше выворачивал себе мозги и душу Савин, тем все яснее понимал, что шансов у него, рядового Лаптя, практически нет. Все было против. Замужем. Дети. Порядочно. Любит мужа, который к тому же болен и находится у него, у Савина, на излечении. Ни зацепки, ни единого шанса у доктора не было. Но должно быть именно потому, что не было шансов, так неотвратимо заводила и жгла мысль об овладении Людашей. Шанса не было, но лишить Савина последней надежды был не вправе никто. Всю жизнь он помнил, как тонул в детстве. Перегруженная лодка, раскачанная волной, перевернулась посреди неширокой, глубокой и быстрой Уральской реки. Слава богу, было лето. Серая вода не обожгла, но беспрекословно поволокла его на себе. Среди мужчин, других детей и визжащих женщин. Всем было не до него. Подчиняясь инстинкту, маленький мальчик, которого мать послала на другой берег за лампочками, молотил руками и ногами по воде, захлебывался, плевался, но ни разу не крикнул. Ему было только 9, плавать еще не умел. Шанса спастись не имел вовсе, но мысль о смерти ни разу не пришла ему в голову. Пришло другое, ноющее, деревянное, обездвиживающее усталость. Ноги в башмаках потащили его в темную печальную глубину. Распрямившись, он в последний раз взглянул на небо, уже безвольно погрузился почти по стриженную свою макушку, и вдруг... Такое, господа, случается только вдруг или не случается вовсе. Ощутил под ногами твердь, крышу затонувшего 2 годами раньше дебаркадера. Его давно собирались поднять и уничтожить, чтобы не мешал судоходству, но, слава богу, в этой стране ничто не делается быстро. Теперь, когда Савин думал о полной своей безнадеге с Людашей, память вытаскивала для него в пример тот давний счастливый случай. Подсознание надеялось на повторение чуда, тем более что повод позвонить и назначить встречу появился у Савина 100%. К обеду сегодняшнего дня стали известны результаты обследования Глеба. Нехорошие Глебовы мысли, похоже, подтверждались. Диагноз вырисовывался не ахти какой бодрящий, но как лечащий врач Савин обязан был ознакомить с ним жену. Пора. Сейчас, подчинившись словно боксер гонгу сокровенному удару сердца, он встанет и шагнет в новый водоворот жизни, который захватит и унесет его черти куда. В непредсказуемое, опасное и прекрасное путешествие. Может быть, ему повезет? Скорее всего, нет. Он не знает, как это произойдет, но знает, что произойдет наверняка. Он идет на позор и гибель с желанием, азартом и даже восторгом. Он мужчина. Он так решил. Савин сполоснул под умывальником и по-холостяцки аккуратно поставил на полку дар благодарной пациентки. Кружку, расписанную веселыми гавкающими далматинами, твердо стараясь ни на кого не смотреть, ступил в коридор отделения и направился к лифту. На первом этаже, скинув халат, зацепил его пуговичной петлей за крюк вешалки для персонала. В приличном итальянском костюме и при галстуке покинул госпиталь и зашагал к автостоянке. Теперь его волновало только одно — не опоздать. По улочкам и латанным мостовым темно-зеленый «Опель Корса» достиг широкой автострады и, задержавшись на въезде, занырнул в общий поток машин. Джаз. Любимый холодный джаз. Как обычно, он звучал в машине, и, как обычно, отвлекал его на время от буден и быта. Джаз незримо развернул мозги и унес Савина в пространство, в распростертую над ним голубую бездну. Где-то, на какой-то планете, мелькнуло у него. По такой же автостраде, в такой же машине и в это же самое время едет к любимой женщине такое же, как я, существо. Едет и думает о том, что на планете Земля по такой же дороге в то же самое время и в такой же машине к любимой женщине сейчас еду я. И вот мы оба едем, оба слушаем джаз и думаем друг о друге. Значит, во Вселенной мы не одиноки, он и я. Мысль поразила Савина и показалась ему великой. Савин был фантазером и не читал Брэдбери. И еще одним ценнейшим качеством обладал от рождения Дон Жуан фантазер. Он чувствовал и точно рассчитывал ход времени. Без четверти пять он проник в Три Орла и занял свой всегдашний столик. Уютный, не на ходу, с которого, потягивая пиво на скатерти перед Савиным, тотчас возник пузатый запотевший стакан, было удобно наблюдать за входом.